У всех сидящих за огромным столом отвисла челюсть. Названные принцессой суммы были просто ошеломляющими даже для таких монстров торговли и промышленников, которые имели право присутствовать на встречах, подобных этой. Повисшую паузу первым нарушил султан, засыпав Элизу вопросами. А во, да он промышленник один наверняка потомственный сибарит, так сорит деньгами. И я о нем ничего не знаю, господин Секмит, обратился он к поставщику фруктов. Вы можете меня с ним познакомить? Конечно, ваше величество. Тем более, по моим сведениям, господин невменяемый вполне может уступить вам парочку приобретенных сегодня волшебных плодов. Теперь уже королева от досады закусила губу, пожалев, что простила молодому колдуну порчу плодов при сражении со сторожем. Да и интерес султана был, мягко говоря, совсем нежелателен. И дернул же шейтар этого купца за язык. Теперь придется либо отправить Кремона куда-нибудь на день со срочным заданием, либо так отвлечь правителя Антара, чтобы он забыл о странно богатом госте из Энарми. Но второй вариант мог не пройти еще по одной причине. После обеда все представительства Антара во главе с султаном собирались лично осмотреть невидимого сторожа, внутри которого полным ходом велись работы по консервации и изучению внутренних органов. Новость о лежащем на берегу озера чудовище со скоростью молнии облетела весь мир, и вполне понятно, что первыми паломниками к этому чуду природы должны были стать самые великие из властей придержащих. На этой экскурсии имя невменяемого обязательно всплывет в том или ином контексте, поэтому Дарина II тут же придумала приемлемое решение вопроса. Переведя разговор на другую тему, она написала на листочке несколько предложений и передала его сидящему рядом герцогу Каррангарскому. Филисрей не прочитал, поспешно дописал еще несколько строк от себя и передал своему первому помощнику, который тут же выскользнул из малого тронного зала. К тому моменту, как ее величество королева Спегота Дарина II начала подводить итоги церемонии, а в соседнем зале уже полным ходом сервировали столы для предстоящего торжественного обеда, Кремон получил приказ сообщения. Первый раз он прочитал записку с недоумением, потом с возрастающим интересом и только потом уставился на первого помощника Филиса Рейни. «Так это вы, да, коллега, немного понебратски, но вполне располагающе», — ответил Эль Митолан, принесший записку. «Именно мне герцог приказал проводить вас в замок и дать должные объяснения. Ваши кони уже оседланы и выведены из конюшен». Улыбчивый колдун из окружения герцога выглядел своим парнем и вряд ли был старше Кремона более чем на несколько лет, что и подтвердилось при дальнейшем знакомстве. «Но почему выезжать надо немедленно и почему в нашем распоряжении только одни сутки?» «Вот на эти вопросы ответить не могу. Хоть я и сам несколько раз принимал участие в изучении этой тайны, но, видимо, у герцога и величества есть дополнительная информация. Возможно, этот срок обусловлен неизвестной мне цикличностью мерцающего сияния». «Хорошо». Кремон повернулся к замершим в ожидании товарищам. «Будете Бабу и Мирту. 5 минут на сбор и вооружение, и сразу же выезжаем. Поступило важное и интересное задание от королевы. Все подробности в пути». Через 10 минут небольшой отряд из 7 всадников выехал через западные ворота королевского замка, и напрасно посыльные купца и самого султана стучали в наглухо закрытые двери апартаментов невменяемого и его помощников, никто не отзывался. Прислуга на настойчивые расспросы лишь пожимала плечами и повторяла. Они всей гурьбой отправились на очередную экскурсию в горы. Когда выехали за пределы Сали, растрепанная и не выспавшаяся Мирта догнала Кремона и спросила: «Что за спешка? Ты только посмотри, в каком я жутком виде». «Ох, ты уж извини, дорогуша», — нарочито заискивающе пробормотал молодой колдун. «Совершенно забыл, что мне разрешили взять тебя лишь для украшения своего эскорта, и выходить с тобой надо исключительно на балы и приемы. Прости, больше тебя на вылазки вне стен дворца я брать не посмею». Баронетта зло посмотрела на хохотнувшего помощника герцога, ехавшего с другой стороны от Кремона, но сменила недовольный тон на матерински заботливый. «Не стоит шутить с собственной безопасностью. Возможно, мы плохо подготовились из-за поспешного выезда». Она явно имела в виду, что не успела привести себя в надлежащий порядок. «Плохо», — грозно насупился Кремон. «Да я башку любому оторву, кто осмелится усомниться в твоей неотразимости. А если серьезно, то едем мы не так уж и далеко, часа два пути. За это время мой коллега введет меня в курс дела, а вы рассмотрите все на месте. А чтобы ты не приставала больше с расспросами, вот тебе приказ, который можешь показать и остальным. но не вздумай потерять». С этими словами командир отряда на скаку передал ей доставленную записку, а сам с помощником герцога вновь оторвался вперед. Мирта отстала, поравнялась с остальными товарищами и несколько раз перечитала записку. Потом с должными предостережениями не потерять документ передала листок бумаги по кругу. На нем почерком владычицы Спегота было начертано: «Господин невменяемый, повелеваю вам немедленно отправиться в замок мерцающих бликов и исследовать там один из древних артефактов в виде выступающей из скалы арки. Сейчас для этого самое благоприятное время. За сутки вы должны успеть. Обязательно перепишите тщательно надпись для перевода». Ниже, уже более коряво, рукой герцога было дописано: «Вас проведет и даст нужные пояснения мой помощник. Прислуги скажите, что отправились в горы на экскурсию». Из всех пятерых только один человек сообразил, почему Кремон так заинтересовался этим артефактом. Когда его друзья принялись обмениваться догадками, Бабу еще раз прочитал записку и с гордым видом превосходства и всезнания отдал листок баронетте, добавив пару фраз, совершенно для него несвойственных: «Тщательно храни, это действительно исторический документ, и тайна великая кроется там». Гигант единственный из всех был в курсе того, что под новой башней протектора Клаковской гущи Давида Сонного были найдены пустоты в дуросовых наплывах. Он знал также о тех интенсивных исследованиях, которые велись большой группой эльмитоланов вокруг найденных следов мифической арки древности. Конкретных результатов телохранитель, конечно, не ведал, но сумел напустить на себя такой многозначительный вид, что Мирта чуть не сгорела от любопытства. Моментально позабыв о взаимной неприязни на почве первенства в охране Кремона, она обрушила на гиганта такой поток лести, комплиментов и обещаний слушаться во всем, что Шислан, Такос и Алехандро потеряли дар речи и только удивленно таращились. Не привыкший к таким методам уговоров Бабу сдался уже на 10-й минуте, хотя, если бы его жгли каленым железом, не рассказал бы и при смерти. Но баронетта Шиловски просто сразила его последним доводом: «Ведь все равно меньше чем через 2 часа мы сами увидим цель нашей поездки. Но тогда нас будут одолевать муки печали и тоски из-за твоего враждебного и подозрительного отношения к своим товарищам по оружию. Неужели ты не веришь людям, которые тебя искренне любят и откровенно восхищаются твоей несравненной силой?» «Почему не верю?» — засмущался гигант. «Верю, конечно. Но меня предупреждали, при посторонних даже не заикаться об этой тайне». «Это кто тут посторонний?» Мирта умудрилась дотянуться до его руки и заглянуть коллеге в лицо глазами, полными слез. «Да нет, я не о вас». Бабу досадливо поморщился, решительно выдохнул и быстро пересказал суть своей тайны. «Остатки подобного древнего артефакта сейчас обследуются возле Агвана, и Кремон лично присутствовал и помогал в его открытии на первом этапе исследования. Явных успехов нет, но работы ведутся днем и ночью. Солидная находка», — воскликнул барон Тулич. «В древних хрониках существует всего лишь несколько упоминаний об этих арках, да и то лишь в виде мифов и легенд». Скачущий последним Такос однорукий, чтобы лучше слышать, привстал в стременах и, наклонившись вперед, прокричал: «Мне тоже доводилось читать кое-что, но ведь до сих пор во всем мире не было обнаружено ни одной арки, никаких либо следов их существования. А тут я сразу узнаю о 2 таких артефактах. Невероятно». Алехандро чуть отстал и поравнялся с полковником. «Скорее всего, во всем мире их найдено немало. Использовать их не могут по вполне понятным причинам, а вот засекретить все упоминания о них – любимое занятие власть имущих. Поэтому меня просто шокирует тот факт, что Дарина II вдруг ни с того ни с сего решила допустить нас к такой государственной тайне». «Подожди удивляться», – оглянулась на брата Мирта. «Может, это совсем не то, что найдено в Агване. Только Кремон может сравнить увиденное и дать окончательную оценку. И учтите, раз он сразу не заговорил о барке в Агване при помощнике герцога, то и нам лучше помалкивать». Глава 25. Государственные заботы. Выезд монархов на берег озера проходил в помпезной и торжественной обстановке. Тысячи жителей и гостей столицы приветствовали проезжающую процессию цветами, всевозможными флагами, криками и грохотом вездесущих барабанов. Порой ритмичные удары сменялись громкой музыкой сводных духовых оркестров, которыми Спегота по праву славилась на весь мир. Султанат Антар исторически считался одним из самых древних и преданных союзников королевства, поэтому подданные Дарины II приветствовали гостей со всей искренностью, доброжелательностью и симпатией. Живой коридор из людей выстроился до самой туши гигантского монстра – изображение которого грозило стать символом зарождающегося паломничества и вообще всего расцветающего туристического бизнеса в Спегота. Как ни странно, огромное чудовище все чаще и чаще стали рисовать не с устрашающей пастью, при виде которой каждый норовил упасть в обморок, а с довольно милыми и сходными с человеком чертами передней части улиткообразного туловища. А если в изображении присутствовали гигантские зубы, то располагались они в контуре довольно симпатичной улыбки. Кто бы из художников не догадался сделать это первым, однако это благожелательное отношение людей к ужасному, но теперь совершенно безопасному монстру сразу затронуло многие сферы жизни королевства. Так, например, на лицевой стороне всех писем, посланий и пакетов, исходящих из Сали, стали штамповать силуэт скалящегося в улыбке монстра. Владельцы мануфактур один за другим выбрасывали на рынок яркие ткани, в которых то же самое изображение представлено было в разнообразии, а многие купцы к изображениям своих гербов, звания и титулов добавили еще и символ симпатичного невидимого сторожа. А тут еще и султан дружественного государства возжелал лично осмотреть чудо света, известное теперь всем разумным на планете. Поэтому людское море затопило всю прибрежную зону озера печали, и с любой маломальски пригодной возвышенности граждане радостно наблюдали за блистательной процессией. Правитель Антара долго стоял перед пастью сторожа и, выпучив глаза, рассматривал костяные наросты желваков, торчащие гигантские зубы и темнеющий тоннель, уходящий в желудок глотки. На предложение пройти внутрь он отрицательно замотал головой, облизал пересохшие губы и приступил с расспросами к своей венценосной коллеге. «Послушай, Дарина, но откуда взялось такое огромное чудовище? Мы провели массу проб, анализов, замеров и подсчетов», — высокопарно начала рассказывать королева, выделив слово «мы» таким образом, что создавалось впечатление ее личного участия во всех проведенных исследованиях, и пришли к выводу, что сторож был создан ревними искусственным путем. Здесь для него построили специальную пещеру, чтобы он мог жить и питаться в то время, когда в нем не было надобности. То есть его создали для сражений с другими монстрами, скорее всего. Наверное, в те времена озеро печали не было так безопасно, как сейчас, и невидимого сторожа вызывали из логова, чтобы он нападал на выбранные цели. Потом его опять загоняли на место. «Хаэм, признайся честно», — улыбнулся султан, — «во сколько тебе обошлось убить это чудовище и поднять тушу на берег?» «О, трудно даже подсчитать». Дарина вторая позволила себе улыбнуться с некоторой грустинкой. «Прежде всего масса седых волос и целый миллион на главное оружие. Однако, про оружие ты мне не признаешься, конечно, но поговаривают, что в сражении участвовала твоя старшая дочь». «Да, потому я и посидела. А если бы могла предвидеть тот случай, то обязательно предотвратила бы ее участие. Зато теперь сторожа считают чуть ли не первым чудом света. Ты бы рискнул хоть одним своим сыном ради этого?» Султан возмущенно фыркнул, воровато оглянулся на свиту, топтавшуюся в отдалении, и откровенно признался: «А они бы стали меня слушать, сами бы полезли к шейтару в глотку, невзирая на все запреты. Вот и у меня те же проблемы. Хорошо, хоть младших дочерей пока удается держать в строгости и послушании и ограждать от плохой компании». «Да, кстати о компании», — оживился султан. «А кто же тот герой, что спас твою дочь? Я даже слышал, что он весьма дружен с твоей дочерью». Теперь уже возмутилась королева. «Кошмар. Разве можно в этом королевстве сохранить хоть какую-то тайну? Не успеешь купить простую брошку, как о ней знают все соседи». «Так это был простой наемник?» — с наигранной наивностью удивился правитель Антара. «Да нет, как же его имя? Не пойму, что в этом интересного, а несравненная Дарина». Султан принял обиженный вид. «Неужели это такой секрет, да еще от такого близкого друга?» Королева постаралась скрыть досаду и раздражение за россыпью смеха. «Ну что ты, какие тут секреты? Речь идет об Эль-Митолане Невменяемом, нашем госте из Эйнарми, большой затейник и непоседа, любитель путешествий и прогулок по горам. Карран горы просто обожает, постоянно покоряет очередную вершину или ущелье. Постой, не тот ли это покупатель семи фруктов из поднебесного сада Минсалани? Он самый. Откуда же у него такие капиталы? Сама сегодня в первый раз о них услышала», — честно призналась королева и выдвинула заведомо ложное предположение. «Похоже, мой кузен Рихард Огромный питает к этому колдуну определенную симпатию». Султан глубокомысленно кивнул в знак того, что намек понял, но тут же засомневался. «Но ведь и ты ему симпатизируешь, говорят, самый высший орден вручила». «Вполне естественно, За геройский поступок, адекватная награда. Дочь защитил, монстра успокоил. И теперь любой мой гость может полюбоваться невиданным созданием во всей его красе. Ну, королева подошла к огромным зубам и потрогала их ладошкой. Вот скажи, где еще ты увидишь такое чудо? Ты права, как всегда, нигде. Правитель Антара подергал за торчащий бивень, но ход мысли не потерял. Своей настойчивостью и дотошностью он прославился еще с самой молодости. И все-таки, возвращаясь к невменяемому, мне бы хотелось его увидеть и поговорить. Нет проблем, на удивление легко согласилась его венценосная коллега. Сейчас распоряжусь, чтобы его разыскали и пригласили на наш ужин. Сам полюбуешься на этого молодца. Султан с сомнением скосил на королеву глаза. Такая сговорчивость показалась ему подозрительной, потом несмело заглянул в глотку чудовища. Внутри небось и не продохнуть от неприятного запаха, да нет, в этом отношении мои эльмитоланы постарались. Может, все-таки глянешь? Правитель Антара решительно выдохнул, а потом, ехидно улыбнувшись, сделал приглашающий жест рукой. Только после вашего величества. Глава 26. Замок мерцающих бликов. Преодолев 2/3 пути, отряд втянулся в длинное, прямое ущелье, со всех сторон которого вздымались крутые и обрывистые скальные склоны. Причем склоны возносились на такую высоту, что вокруг стало сумеречно, словно под грозовыми тучами. Помощник герцога прекратил свое повествование о замке, непроизвольно втянул голову в плечи и повел коня спокойным шагом. А когда стали выяснять причину перемены скорости движения, ответил приглушенным голосом. «Здесь громкие звуки могут вызвать обвал, а то и целую лавину. Так что проедем самое опасное место без лишнего риска. Чуть дальше я покажу вам место недавней трагедии». Все притихли, не столько внимая предупреждению, сколько подавленные нависающими над дорогой горными вершинами. Создавалось впечатление, что скалы стремятся сомкнуться и заполонить так не кстати разверзшуюся между ними пропасть. Через километр дорога резко поднялась вверх на добрый пяток метров, и под копытами лошадей захрустели свежесколотые камни. Причем в щелях между обломками совершенно отсутствовала наносная порода, песок и мусор, словно их насыпали совсем недавно. Кто насыпал, все догадались сразу, а провожатый подтвердил это все тем же приглушенным голосом. Вот, именно здесь и накрыла лавина молодого графа Паппери и 15 человек свиты. Наследнице престола удалось на огромной скорости прорваться вперед только потому, что сзади ее скакуна нахлестывал плеткой телохранитель. Сам Валдик потерял коня в этой скачке и получил несколько тяжелейших травм катившимися булыжниками. Но его спасли, а вот остальных. Кремон подавил непроизвольную дрожь, всмотревшись под ноги торнадо, и с сомнением спросил: «Так что, они так все здесь и остались?» Помощник внимательно осматривал убегающие вверх склоны. «Нет, конечно, все тела до единого откопали, но хоронить пришлось в закрытых гробах. Особенно графу не повезло, его вместе с лошадью буквально в блин раскатало. Больше до выхода из опасного ущелья никто не проронил ни слова. Вскоре отряд проехал полого поднимающуюся узкую расщелину. Из горной седловины открылся вид утопающей в зелени долины, идеально круглой и ровной, как стол. Все свободное пространство было покрыто сплошными рядами фруктовых деревьев, и только в самом центре возвышался закругленный силуэт аккуратного замка. Словно когда-то давно кто-то вознамерился построить жилье, обтекаемое ветрами, водой и временем. Налюбовавшись прекрасным видом, отряд стал спускаться в долину, а Такос однорукий задал помощнику герцога вопрос. Почему такое странное название? Замок мерцающих бликов? Потому что на восходе и на закате стены и крыши замка мерцают отражениями лучиков света. Жаль, что еще целый час до заката. Странный там камень, выразил вслух свои сомнения барон Тулич. Либо он полированный, либо блестящий. Если бы, воскликнул их провожатый, да вы сейчас и сами все поймете. Действительно, когда до строения осталось совсем немного, путешественники присмотрелись и удивленно заговорили все разом. Оказывается, округлые формы у замка были из-за того, что он был когда-то оплавлен невероятно высокой температурой. Прежде нормальные стены словно потекли и расширились. Бывшие некогда острыми шпили просели внутрь и раздулись. Возвышающиеся раньше украшения крыши декоративные зубцы башен просто превратились в оплавленные лепешки. Кое-где даже виднелись короткие каменные сосульки. Может, это не камень? С недоверием воскликнул невменяемый. Как ни странно, камень – один из самых прочных, да еще с вкраплениями дуросовых пород. Скорее всего, именно оплавленный верх, словно непромокаемая скорлупа или панцирь, не дал замку разрушиться за тысячелетия. Но что могло Гак его оплавить? Самое вероятное предположение заключается в том, что над долиной пронеслось или временно образовалось огненное облако, пустился в объяснение помощник герцога. Причем небольшое и очень быстро передвигавшееся, либо просуществовавшее очень недолго, потому что при более длительном воздействии жара потекло бы все сооружения, а так внутренности остались совершенно неповрежденными. Относительно, конечно, потому что наши далекие предки не нашли внутри никаких предметов, утвари или книг, но прочность строения не потеряла, потому предки и приспособили этот замок для отдыха наследниц престола, а окружающие плодородные земли облагородились одним из самых сказочных садов нашего королевства. Но ведь зимой деревья наверняка замерзают и гибнут, высказала Мирта очевидную мысль. Редко, но такое случается. Тогда смотрители тут же высаживают новые деревья. Но в основном климат в долине мягкий и вполне терпимый. Жаловаться не приходится. Видимо, те две вершины не дают холодным ветрам прорваться сюда. Полковника же заинтересовало другое обстоятельство. Окружающие горы тоже оплавлены. Ни мы, ни наши предки не нашли ни одной скалы со следами воздействия высокой температуры. Последовал обстоятельный ответ. Существует ли второй выход из долины? Нет. Продолжая поражаться силе огня, который поработал над обводами замка, путники въехали во двор, и к ним тут же поспешило несколько человек из прислуги. Как потом выяснилось, за порядком во всей долине наблюдало около 20 постоянно живущих здесь людей. Было даже три семейные пары, у которых имелось 5 малолетних детей. Судя по тому, как эта озорная компания ребятишек с радостным криком выскочила из-за хозяйственных построек навстречу приезжим, им жилось здесь вольготно, беззаботно и интересно. Да и у всех остальных взрослых, которые попадались на пути, лица были довольные и даже счастливые, и весьма упитанные. Помощник герцога действительно бывал здесь частенько, потому что привычно отдавал во все стороны приказы и распоряжения. Гостей разместили на одном этаже в отдельном крыле здания, в комплексе, состоящем из 4 спален и внушительной приемной комнаты, которая напоминала зал для совещаний. Потом выяснилось, что точно таких же апартаментов в замке насчитывается 15, и для любой, даже самой огромной, свиты здесь нашлось бы достаточно места. Оставалось лишь удивляться тому, что проезжать сюда по такому узкому ущелью было очень неудобно, да и смертельно опасно. А значит, скорее всего, в древности здесь уединенно жили либо отшельники, либо удалившиеся от всего мира ученые, на что весьма недвусмысленно намекала имеющаяся здесь арка. Именно к ней Кремон и потребовал провести его в первую очередь. «Может, вначале поужинаем?» – предложил их сопровождающий. «Как раз время подходит». «Да нет, мне не терпится взглянуть на загадку древности, а уже потом можно будет перекусить и по ходу задать дополнительные вопросы. Одно дело выслушать твой рассказ, а совсем другое – увидеть что-то поразительное собственными глазами». «Ага». Тут же поддакнул ему полковник с коротким смешком, и потрогать собственными руками. «Что ж, оставляйте свои вещи и следуйте за мной». В замке оказалось огромное, просторное помещение, располагавшееся под центральным куполом, который куполом-то назвать было нельзя из-за почти ровной наружной поверхности. Зато изнутри бывшее выпуклое покрытие прогнулось на добрые 6 метров и, казалось, вот-вот рухнет на головы. Однако до удивительного свода оставалось еще 5 метров свободного пространства. Учитывая, что помещение с 15 гранями было чуть больше 20 метров в диаметре, то центральный зал замка даже в полной темноте все равно казался просторным и необъятным. Окон в стенах не было, хотя, возможно, они наличествовали раньше в оплавленном куполе. Внутрь зала вела огромная двустворчатая дверь, судя по всему, отреставрированная совсем недавно. Сразу на входе эльмитоланам пришлось создавать светящиеся шары и подвешивать их над головами, а телохранители прихватили с собой внушительные трева, которых вполне хватало для освещения примыкающих помещений и длинного холла. Первый, как всегда, прокомментировала увиденная Мирта. «Ну и двери, для великанов сделаны, что ли? А вы обратили внимание, что и центральные двери точно такие же?» «Конечно, да сюда прямо со двора может въехать на пахосах 4 рыцаря в ряд». Раздавшийся смех назидательным тоном остановил помощник герцога. «Зря смеетесь. Возможно, здесь когда-то и войска проходили». Заметив недоверчивые взгляды, он продолжил. «Подсчитано. Снаружи, не делая посадки, В этот зал на бреющем полете вполне может влететь взрослый дракон. А при чем здесь дракон? Больше всех возмутился Бабу. Неприязнь к этим пиратам передалась ему от Кремона. Недолюбливал крылатых бестий и Алехандра. И как они могли здесь оказаться? Тебя послушать? Так драконы прямо с разгона пролетали сквозь арку. Дело в том, что один из жилых комплексов по всем признакам подходит для проживания именно драконов. Если пожелаете, сами сможете убедиться. Возвышения для лежаков, каменные столы, подоконники и особенно ванные комнаты там приспособлены для удобства наших общих врагов. Кроме того, вторые двери, от которых на данное время осталось лишь небольшое отверстие, вели на огромный балкон, который сейчас напоминает свисающее вниз каменное одеяло. Так что можно утверждать с уверенностью, драконы хозяевами замка не были, но среди гостей числились несомненно. Разгорелся спор, в котором каждый пытался высказать свою точку зрения, и лишь через 5 минут Мирта обратила внимание, что невменяемый совершенно не участвует в беседе. С первого же мгновения он словно прилип к противоположной от входа стене, на которой светлым камнем четко была обозначена арочная конструкция, и проводил самые тщательные обследования. Вернее, аркой могла считаться полностью вся стена. Вероятно, командир отряда еще по пути сюда узнал от сопровождающего все детали и теперь не тратил даром ни одной минуты. Словно устыдившись своей болтовни, остальные со всей тщательностью тоже приступили к осмотру. Полковник и профессор предложили Кремону помощь, но тот вежливо отказался. Видимо, он лучше всех знал, что ему надо найти, и его магических сил для этого вполне хватало. Тогда оставшиеся без дела эльмитоланы вновь обратились к помощнику герцога. Есть в арке остаточная энергия? Конечно. И тут же последовали инструкции, что надо делать для правильной настройки магического взора. Потом Аллан разразился новым ворохом подробностей. На это ушло добрых полчаса, и телохранители стали откровенно томиться бездельем. Капризничать вслух могла себе позволить лишь баронетта Шиловски. Как интересно. Протянула она, подходя к объекту своей охраны вплотную. «Но вот нам чем бы заняться?» Кремон поднял голову, сфокусировал на красавице взгляд и попытался осознать смысл вопроса. «Аллан!» — крикнул он помощнику герцога. «Где та надпись, что надо скопировать? Вон там, на стене у входа. Постарайтесь повторить на бумаге каждую черточку и малейший завиток. Я потом проверю». Нельзя сказать, чтобы на лицах телохранителей появилась неописуемая радость от такого задания, но они со всем тщанием приступили к его выполнению, и когда через час невменяемый проверил их работу, то придраться было ни к чему, разве что к плохо видимым участкам текста на самой стене, но зато сравнение знаков однозначно показывало, и эту надпись обязательно переведут в Эйнарми. «Ужин нас уже заждался», — напомнил Аллан, но прежде чем выйти из зала, Кремон уточнил. «Если свечение арки состоится сегодня, то в котором часу?» «Ровно в час ночи. Тогда ужинаем, отдыхаем и возвращаемся сюда». Стол действительно уже был накрыт, а горячие блюда начали подносить буквально через 10 минут. За это время невменяемый попросил своего коллегу как можно подробнее рассказать о самом свечении, его периодичности и гипотезах по поводу его природы. Аллан умудрялся пробовать расставленные холодные блюда и одновременно рассказывать. В древности свечение считалось лечебным, но потом была доказана полная абсурдность этих утверждений. В исторически обозримые времена частота, время и интенсивность свечения постоянно менялась. Если сравнивать, то в наше время арка оживает намного чаще, чем в прошлые века. В последние 10 лет она делает это только ночью. Алгоритма вычисления этих ночей я не знаю, но он существует. Причем арка не просто светится, а делает это прерывисто, с разными интервалами. То есть по всем признакам кто-то из разумных существ либо так настроил частоту свечения, либо подает определенный сигнал. Каждую ночь в зале дежурит ответственный человек и с часами ведет наблюдение. Затем данные суммируются и передаются непосредственно герцогу Каррангарскому. И уже его специалисты пытаются разгадать эту головоломку. И есть успехи? Никаких. Хотя в последние десятилетия сигналы повторяются в одном и том же наборе каждые 1,5 месяца. То есть появилась некая система, но разгадать ее пока не смогли. Про себя, наверное, каждый подумал, что, проводясь подобные исследования в тесном сотрудничестве со всеми союзными государствами, наверняка результат был бы налицо. А так веками секреты хранятся со скрупулезностью и усердием, достойным другого применения. И без того удивляло, что королева Спегата допустила в этот замок целую группу умных и сообразительных людей из Эйнарми. Да что там удивляло, просто поражало. Ведь, например, у полковника Такоса Однорукого на лице так и было написано: «Смотрю в оба и все запоминаю». Когда перешли к горячим блюдам, Аллан уже пожалел о своей болтливости. Хотя герцог и дал указание рассказать и показать все, но, может, не следовало понимать его слова так буквально. И теперь у молодого помощника настроение портилось на глазах. Догадавшись об этом, барон Тулич решил тоже поделиться весьма немаловажным секретом. Конечно, его рассказ нельзя было считать полной тайной для шпионов, но широкой общественности эта информация известна не была, поэтому все слушали с невероятным интересом. В пригороде Росагарда, что на востоке Эйнарми, на самом побережье океана издавна высилась огромная гора, почти идеально круглая в основании с ровными, крутыми склонами. Она густо заросла самым вредным и колючим местным кустарником. Какой бы странной гора ни казалась нашим предкам, но разобрать ее никогда не пробовали, а может, просто не хватало средств или времени. Но 90 лет назад дед нашего короля решил таки покопаться в ней. Я тогда был так же молод и горяч, как вы, но мне повезло принять участие в той экспедиции. Проход кускальных пластов начали вести сразу в двух местах, у самой подошвы горы и на высоте 1/3. Как оказалось в первые же дни, гора была явно рукотворная и состояла из аккуратно уложенных огромных валунов и обломков скал разной породы. Кто же эти валуны ворочил? Не сдержался Бабу. Вряд ли живые создания способны на такое. Ведь валуны достигали размеров до 5 метров в диаметре, обломки скал тоже не намного отставали от них в массе. Даже в наше время с помощью современной техники было бы проблематично взгромоздить один такой валун поверх второго. А ведь гора достигала высоты 900 метров. Кто бы мог поднять такие тяжести на такую высоту? И вот тут помощник герцога просто ошарашил всех своим предположением. Ну почему же никто? Ведь если запрячь 1000 баларов, то они запросто подняли бы объект весом 20 тысяч килограммов. Теперь понятно, почему в окрестностях Сали совершенно не видно летающих растений, попытался пошутить Кремон. Оказывается, их отлавливают для строительных работ. Смеешься? Улыбнулся Аллан. Там от них только вред. По крайней мере, у нас. Просто в последнее время начался настоящий бум охоты за баларами. Их здесь вылавливали сотнями, а потом продавали в Чингалию. Тамошние дрессировщики умудряются каким-то образом добиться повиновения от зеленючек и используют их для переноски тяжестей. Как, их используют в качестве рабов? Невменяемый даже со стула вскочил от возмущения. Странно, что тебя удивляет такая постановка вопроса, совершенно искренне удивился помощник герцога. И почему рабы? Тогда можно и о пахасах также сказать. Как ты можешь сравнивать? Ведь балары разумны. Спохватившись, что сказал лишнее, Кремон вновь уселся на стул, но продолжил с не меньшим возмущением. Во всяком случае, так о них рассказывается в древних легендах. И учти, никто и нигде не притесняет баларов, они всегда пользуются полной свободой. Даже оги, колобы и драконы считают себя не вправе обидеть летающие растения. А у вас что творится? И давно в Чингалии стали покупать баларов? Аллан пожал плечами. Этот бизнес процветает вовсю уже около года. Ужас. Это кощунство надо остановить немедленно. Куда смотрит герцог? Почему королева не принимает никаких мер? Кремон, зачем так горячиться? Какое дело правителям до баларов? Попытался образумить своего товарища барон Тулич. Скорее всего, королеву просто никто не поставил в известность. А зря, многообещающе протянул невменяемый, очень зря. Придется это сделать мне. Такос Однорукий согласно кивнул. Конечно, как только вернемся в Салию после обеда, сразу будем добиваться аудиенции. Да нет, решительно возразил Кремон. В обед ее величество покидает столицу и вместе с султаном направляется за Каррангары, к озеру слез. Там у них ежегодная встреча с другими королями. Так что надо успеть до обеда. Поэтому выезжаем ночью, сразу после того, как арка перестанет светиться. Но вам выделены сутки на пребывание здесь. Забеспокоился Аллан, догадывающийся о нежелании королевы видеть невменяемого возле султана. Да и королева вряд ли прислушается к твоему мнению по поводу баларов. Не прислушается. Кремон погасил злой блеск в глазах, немного подумал и, вздохнув, констатировал: тогда придется открыть кое-какие государственные секреты. Несколько минут все сидели в полном молчании, задумавшись. А потом барон Тулич потянулся к кубку с вином, пригубил и одобрительно чмокнул. Не перландское, конечно, зато сделано из фруктов окружающего нас сада. Похвастался Аллан так, словно он сам выращивал деревья, собирал урожай и выдумывал рецепты соков и вин, но тоже отменное. Продолжил свою мысль профессор медицины. Поэтому и пью его с удовольствием. Но я так и не закончил свой рассказ. Или желающих послушать больше не осталось. Все взгляды скрестились на все еще сердитом Кремоне. Тому, видимо, тоже было интересно послушать продолжение о таинственной горе. И он, машинально пододвинув к себе блюдо с мясом, кивнул. Да тут все сплошь желающие. Были бы только рассказчики. Что ж, тогда слушайте. Глава 27. Случай в предгорье. Аздежон горных егерей за последние несколько часов изрядно перенервничал, и виной тому было стремление королевы показать султану, как сильно она желает отыскать Кремона невменяемого, неожиданно ушедшего на прогулку в горы. «Поднимите всех своих людей по тревоге и проверьте предполагаемые маршруты нашего гостя. Не хватало, чтобы с ним что-то случилось. Заодно адекватно оцените боеготовность подчиненных». Лишь последнее утверждение помогло смириться с бессмысленным приказом. Погода отличная, сухо, так что ночная прогулка по горам доблестным егерям действительно не повредит. Это распоряжение было оглашено во время званого ужина, после того как все посыльные доложили королеве об отсутствии разыскиваемого героя. Вначале Дарина II поделилась возмущением нерасторопностью слуг со своим венценосным коллегой, а потом ее взгляд неожиданно наткнулся на Бригалазана. В королевской голове тут же родилась мысль, и уже через час в предгорьях Аздежон раздавал приказы своим десятникам и указывал намеченные им маршруты движения. 7 мини-отрядов по 25 егерей ушло по крутым горным тропам, а 8-й приступил к отработке приема скрытая охрана и растворился прямо на ровной поверхности окружающего взгорья. Затем командир егерей беззаботно расположился в своей палатке, приказав вестовому будить его лишь по возвращении отрядов. По его подсчетам, у него 5 часов сна, но случилось непредвиденное. Лишь только Брик начал задремывать, как возле его небольшого лагеря, погруженного в темноту, послышалось рычание пахосов, конское ржание и бряцание оружия, а в следующий момент благозвучие горной тишины утонуло в грохоте сражения. В таких случаях Аздежон заводился с полоборота. Пропустить настоящую боевую стычку он считал кощунством. За возможность порубать кого-нибудь мечом он с радостью мог отдать несколько вечеринок с друзьями. Однако сейчас, как Бриклазан не торопился, все равно успел лишь к финалу скоротечного сражения, чтобы осветить большим магическим шаром усеянную телами землю. Все нападавшие были молниеносно разоружены, сбиты наземь и сейчас хрипели под навалившимися на них егерями. Сидящие в засаде воины самого элитного королевского подразделения задавили неожиданного врага количеством и ввергли в панику самим фактом своего присутствия. Даже не пришлось показывать свое воинское мастерство. Среди егерей не то что жертв, даже раненых не оказалось. Сразу по горячим следам командир отделения выбрал самого испуганного пленника, оттащил его в сторону и замахнулся хостом, прорычав угрожающе: «Сволочь, ты убил моего брата, вот за это я тебя». Договорить ему не дали, как и завершить расправу. 2 дюжих товарища повисли у него на руках, а Бриклазан уже пытался оттащить повизгивающего пленника, успевшего обмочиться от страха. Пока его заместитель пробовал вырваться и отрубить никчемную голову, Аздежон постарался выведать у этой головы самое главное. «Сейчас он тебя за брата на куски порубает». «Нет, это не я, не я. Поэтому лучше сразу признайся, кто вы, ловцы Баларов? Почему передвигались ночью? Время сберечь хотели?» Глотая слова, торопился ответить пленник, краем глаза косясь на бушующего егеря. «Чтобы с утра первыми на перевал взойти и крепость дозорную проскочить сразу после открытия ворот. До Чингалии-то путь не близкий, ведь потом дорогу перекроют. Говорят, весь королевский двор отправляется к озеру слез. А почему на нас напали? Так мы уверены были, что это разбойники, ведь что повадились делать некоторые банды, охотники наловят, а те у них уже готовые забирают. Вот мы вперед дозором и пошли, чай, неохота отдавать потом и мозолями заработанное». Объяснения были так похожи на правду, что Бриклазан ткнул пленника лицом в землю, приказал лежать, а сам, создав еще один осветительный шар, прошел с несколькими подчиненными в ту сторону, откуда двигались нападавшие, и действительно, через сотню метров увидел 2 десятка больших телег, на каждое из которых было крепкими, широкими лентами привязано по 4 больших или по 6-7 маленьких баларов. На облучках никого не было, видимо, возничие, испугавшись шума сражения, разбежались как тараканы. теперь будут петлять всю ночь до своих домов. А босс вызвал самые неприятные размышления. Оставив двоих егерей присматривать за телегами, Брик Лазан с тоской в сердце вернулся к пленникам. В его жизни был один уникальный случай, после которого он относился к летающим растениям как именно, он и сам порой не мог сформулировать. Подобные чувства в далеком юношестве вызывали у него хулиганистые соседские дети, от визга и шалости которых хотелось иногда поймать первого же попавшегося и всыпать как следует пониже спины, но не больше. И к Баларам он после того памятного случая относился так же, а то и с некоторым уважением. А уж вылавливать этих детей природой и отвозить на продажу в соседние государства. Оздиженный раньше слышал об этом промысле, кривясь от этих рассказов, но сегодня ему впервые пришлось столкнуться с такими ловцами лично. И пока он рассматривал выставленных в ряд пленников, у него в голове созрел хороший план наказания. Тем более что, как один из самых приближенных к престолу, он имел право не только наказать, но и казнить преступников прямо на месте. А повод для наказания был серьезный. Брик Лазан несколько раз прошелся вдоль неровного строя, без труда вычислил вожака команды, неожиданно остановился перед ним и рявкнул прямо в лицо. «Кто старший?» Мужик от неожиданности отпрянул, шмякнулся на пятую точку, но тут же рывком был вздернут на ноги присматривающими сзади егерями. Только после десятка бессвязных слов его лепет стал похож на нормальную речь. «Господин, я у них за старшего. Звать как? Карп, господин. Что же ты, Карп, своих товарищей на казнь привел? Ведь знаешь, чем грозит нападение на егерей ее величества? Если до этой поры из-за ночной маскировочной одежды элитных воинов ловцы Баларов никак не могли понять, в чьи руки они попали, то теперь слова Оздижона повергли их в шок. Некоторое время все восемь человек смотрели на командира горных егерей выпученными глазами, а затем до нелепости одновременно повалились на колени с воплями о пощаде. Причем городили такую околесицу, что впору было заткнуть уши и убежать в ночную даль. Но Брик стоически выждал несколько минут, отошел в сторону и поманил за собой вожака прощавшихся с жизнью ловцов. Когда тот приполз к нему, согнувшись в три погибели, Оздижон стал задавать вопросы. «Карп, у тебя семья есть?» «Есть, господин, есть. И детишек трое. А у другой твоих? Как же иначе, господин? Все мужики справные, хозяйственные. Вас что, большая нужда одолела?» «Никак нет, лучше многих живем». «Тогда зачем вы этих волшебных детей природы отлавливаете?» Мужик смутился и виновато развел руками. «Так ведь все этим занимаются. И много зарабатываете?» «Дык», вожак ловцов почесал в затылке. «Совсем немного. Последний раз спрашиваю, зачем же тогда их ловите?» Пленник тяжко вздохнул, пожал плечами, но понял, что отвечать надо как на духу, от всего сердца. «Так вы поймите, господин, не для наживы этим занимаемся, скорее для забавы, да и две недели в дороге, все отдых, разнообразие. У нас в эти дни сезона работы мало, вот и решили пережить приключения. Потом детям и женам привезем гостинцев и подарков из Чингалии. Пару месяцев дома, и опять в поход. И много вас таких любителей приключений, да не очень. Потому как Баларов, считай, всех уже изловили. Сами думали последний раз сходить». Минуту Брик Лазан молчал, но потом опять принялся расспрашивать. «Почему же Балары не улетают с вашими телегами? Так ведь по два пахаса к телегам по стромкам привязаны. Ну мало ли как можно поднять, а вдруг, так мы еще и мешки с песком к брусьям прикручиваем. Значит, не убегали ни разу? Куды ж они от нас денутся, господин?» Удивился мужик, а в следующий миг Оздижон схватил его за ворот рубахи и притянул к себе. «А если бы деток твоих вот так к телегам привязали да на продажу повезли?» Вожак хотел возмущенно что-то возразить, но так и замер, парализованный гневным взглядом. Да еще осветительный шар так приблизился к их лицам, что у обоих волосы на голове стали потрескивать от нестерпимого жара. «Ведь твои дети тоже беззащитные, ведь они тоже никуда бы не делись от ловких пройдох с сетями. И чем тебе Балары не угодили? Что плохого сделали?» Вожак ловцов пристыженно заморгал и признался. «Ничего». Брик отпустил ворот рубахи и многозначительно проговорил. «Мы здесь выполняем важное задание королевы, а вы?» Мужик опять рухнул на колени, и слова из него полились водопадом. «Господин, умоляю и за себя, и за своих другов, не ведали, что творили, и не желали мы никакого зла, да и Баларам ничего плохого не желали, им же все равно где летать, что у нас, что в Чингалии. Простите, господин, клянусь, что ни я, ни мои люди больше никогда этим делом заниматься не будем и отпусти нас, «Господин, смилуйся над нашими детками». Бриклазан немного поворчал для вида, пару раз тяжело вздохнул, а потом позвал Карпа за собой. Вернувшись к телегам, вручил мужику кинжал и приказал: «Отпускай всех буларов, и чтобы щепочки с них не упало». Тот опрометью кинулся выполнять распоряжение. Причем делал это сноровисто, умело, видимо, прекрасно знал, где какой узел располагается. Булары взлетали лениво, словно недавно проснулись, хотя ночной образ жизни для зеленых шаров всегда считался более предпочтительным, чем дневной. Освобожденные летающие растения собирались на 10-метровой высоте и там словно поджидали своих остальных соплеменников. При этом они ворковали все интенсивнее и громче, и этот возмущенный гул довольно сильно испугал Карпа, который с опаской отступил к Аздежону. «Господин, как бы они того, на меня не бросились, не переживай, возле Эль-Митолана они будут вести себя смирно, не было случая, чтобы они напали в моем присутствии, отпуская остальных». Действительно, хоть балары явно были настроены агрессивно, но атаковать при способном их сжечь маги они не посмели. Дождавшись полного освобождения всех особей, летающие растения резко набрали высоту и скрылись в неизвестном направлении. А Бриклазан, перед тем как уйти, сделал Карпу еще одно наущение: «Отныне можешь смело стращать всех остальных охотников тем, что Аздежон горных егерей перекроет все дороги для торговли баларами, а кто ему попадется в руки, будет считать врагом короны и казнить на месте». «Понятно?» «Да, господин». И столько подобострастия, облегчения и желания навсегда забыть об этой ночи и возможном наказании слышалось в голосе вожака охотников, что сразу верилось, никогда этот мужик не обидит ни одно из летающих растений. Возвратившись к остальным пленникам, Аздежон отпустил их к обозу, а сам опять отправился в свою палатку, не забыв бодрым окриком поблагодарить своих орлов за отличную службу, а про себя внутренне посмеиваясь от довольства. И жертв удалось избежать, и торговлю незаконную прекратить, а утром еще и на перевал распоряжение уйдет, и к границе. Вряд ли теперь хоть одного балара из Спегота вывезут незаконными путями. Ну а законными, так пока об этом речи не идет. Глава 28. Новые разногласия. Во время ночного бдения возле арки находились все 4 прибывших Эль-Митолана и 2 специальных наблюдателя. Последние жили здесь постоянно, и в их обязанности входило скрупулезно регистрировать каждое изменение в работе древнего артефакта. Делали они это с помощью специальной хрустальной призмы, благодаря которой замеряли интенсивность свечения. Помимо этого, перед одним из наблюдателей стояло 2 огромных часов, по которым он диктовал второму коллеге время свечения и время угасания с точностью до 1 секунды. Чудеса оживания мертвой, казалось бы, стены действительно начались ровно в 1 час ночи. Наблюдатели установили все свои приборы за 2 часа до назначенного времени, а Эль-Митоланы расселись в удобных креслах в глубине зала ровно в 12:00. Вначале по каменной структуре пронеслись неясные световые блики. Потом свечение стало усиливаться перемещающимися пятнами, и через 30 минут вся арка выделилась на темном фоне ровным фиолетовым мерцанием. Через 1 минуту оно понизило свою интенсивность, еще через 10 секунд, вновь вернулось к прежнему. Далее арка светилась в таком режиме около 30 минут, а потом 2 раза режим на 30 минут менялся. То есть частой смены предполагаемых сигналов явно не было, но и то, что высвечивалось, могло считаться величайшим событием в мире магии. Чуть позже наблюдатели рассказали, что арка светится таким образом лишь раз в месяц, и даже такая цикличность могла насторожить любого исследователя. Но на вопрос, почему же владычица Спегота до сих пор не созвала для решения этой задачи Эль-Митоланов со всего мира, помощник герцога лишь развел руками. Вот у ее величества и спросите. Сам невменяемый что только не делал и как только не подстраивал свое магическое зрение, но ничего конкретного так и не заметил. Тот же отрицательный результат был и у его коллег. Оказались совершенно бесполезными и дуросовые очки, которые на всякий случай все 4 по очереди опробовали. В последние 10 минут все дружно попытались воздействовать на арку, вернее, на само свечение своим магическим умением, но безрезультатно. После того, как арка утратила переменчивое свечение и вновь стала холодной и равнодушной стеной, Эль-Митоланы еще 1 час продолжали высматривать в ее глубине любые отклонения от нормы. Но потом все-таки признали свое полное непонимание сути явления и разошлись по комнатам для короткого сна. Именно тогда, ворочаясь на кровати от навалившейся бессонницы, Кремон вдруг с острым сожалением и желанием вспомнил о Сильви, племяннице Аздежона. Вспомнил ее жаркие объятия, стыдливость при первых поцелуях и нежную, ароматную кожу, от которой оторваться можно было лишь через силу. Вспомнил неловкие признания девушки, когда они уединились в первый раз, и те страстные ласки, которыми они награждали друг друга в ночной тиши уснувшего города. Сон к невменяемому так и не пришел. Вместо этого он долгое время играл со своим орденом, извлекая из него тоскливые и жалостливые мелодии. В последнее время стоило колдуну остаться одному, руки сами тянулись к награде, и мелодии с каждым разом получались все осмысленнее и затейливее. Вполне возможно, что со временем он научится играть на этом инструменте древних и более сложные произведения, но сейчас его не успокаивали даже приятные звуки, которые извлекались нажатием на жемчужины. Поэтому Кремон поднялся раньше всех, взвинченный и раздраженный, принял душ и бесцеремонно растолкал своих товарищей. Заодно и помощника герцога разбудил вопросом: «Ты остаешься или возвращаешься в Селию вместе с нами? Чего мне тут делать без вас?» – удивился Аллан. «К тому же мне было поручено только сопровождать вас». В итоге из замка мерцающих бликов выехали задолго до рассвета, а когда первые лучи Занваля брызнули из-за темных вод озера печали, небольшой отряд уже подъезжал к просыпающейся столице Спегота. Все отправились во дворец, а Такос однорукий сразу же последовал на почту отправить для перевода скопированный со стены текст. Это действие невменяемый, после короткого совещания, решил провести немедленно. А вдруг королева передумает и прикажет изъять копию таинственной письменности? Попробуй тогда уговорить владычицу повторно. Наскоро позавтракав, Кремон постарался пробиться к королеве. Однако на все требования немедленной аудиенции ему вежливо, но решительно указывали, что их величество изволит почивать и набираться сил перед дальней дорогой. Ни Брига Лазана, ни герцога Каррангарского тоже отыскать не удалось, даже подключив членов своей команды. Как назло, Дарина II явно не торопилась просыпаться. Молодой колдун предпринял последнюю попытку, попытавшись прорваться в покой наследницы престола, но и там получил отворот-поворот. Ничего не оставалось делать, как вернуться к себе и ждать отправившихся на поиски товарищей. Первой вернулась Мирта. В свойственной ей оживленной и непосредственной манере она сообщила, что Аздежон эту ночь тоже провел вне дворца, и как только он попадет к ней в руки, она обязательно сотворит с этим гулякой что-нибудь страшное. При этом ее глазки так блестели от ревности, что Кремон всеми силами постарался перевести разговор в нужное ему русло. Самое главное сейчас – это встретиться с королевой. Как это сделать? Нет ничего проще. Его телохранительница понемногу успокаивалась. Через полчаса королева дает прощальный завтрак для высокого гостя из Антера. Вот там ты с ней и переговоришь. Да я уже об этом завтраке наслышан, пожаловался невменяемый. Но меня туда и близко не подпустили. Правильно, потому что еще рано. Вот когда все приглашенные из свиты начнут заполнять пиршественный зал, тогда и ты войдешь. Вряд ли. А почему ты должен сомневаться в своем праве? Мирта с видом заядлой скандалистки уперлась кулачками в бока. Или ты забыл, что у тебя на груди? Ты имеешь право посещать любые дворцовые церемонии. Но ведь это просто завтрак. Ничего подобного. Чтобы ты знал, это церемония. Красавица встала в воображаемую стойку церемонии мейстера язычным голосом изобразила прощание великого султана со столицей Спегота. И пусть кто-нибудь попробует тебя остановить. Действительно, орденоносцу давались неисчислимые привилегии. В суматохе последних дней у Кремона это как-то вылетело из головы, и теперь он с признательностью расцеловал довольную баронетту Шиловски в обе щечки. Как раз за этим занятием их и застал Такос однорукий. Полковник прекрасно справился со своим заданием и даже договорился, чтобы ответ с переводом немедленно доставили к нему во дворец курьером. На вопрос, не видел ли он Аздежона Лазана или герцога Каррангарского, он лишь безнадежно махнул рукой и с откровенной завистью воскликнул: «Эх, везет же некоторым. Не жизнь, а сплошная медовая река поцелуев». Молодой колдун и его телохранительница смущенно отстранились друг от друга и попытались оправдаться. «Да мы чисто по-братски, как с сестрой». «Да мне-то что?» — хохотнул Такос. «Целуйтесь себе на здоровье. Но я бы по-братски не отказался». «Да», — Мирта тут же сузила глаза. «А Аздежон Лазан не будет возражать? Против поцелуев Кремона или против моих?» Продолжал ухмыляться полковник. Но дальнейшая пикировка уже мало волновала невменяемого. «Мне надо соответствующе одеться на завтрак. Все-таки два монарха за одним столом. Не каждый день такое увидишь». «Верно», — сразу погрустнела баронетта. «Но с гардеробом у тебя полная неувязка, и купить мы ничего уже не успеем. А ведь давно предупреждала, что понадобится. Так у тебя то денег нет, то времени, лишь бы по трактирам шляться. Постойте, воскликнул Такос однорукий. Да ведь у нас с бароном вещей и аксессуаров два сундука. Обязательно приоденем нашего героя. Хоть ты и пошире в плечах будешь, но один мой парадный камзол явно мне великоват. Сейчас все доставлю. Барон Тулич тоже вернулся как нельзя кстати, и уже через 20 минут Эльмитолан невменяемый выглядел вполне сносно, даже на придирчивый взгляд баронетты. А старшие коллеги просто в восхищении цокали языками, настолько модная одежда преобразила молодого колдуна. Пожалуй, никогда раньше он так нарядно не одевался и теперь сам с удивлением рассматривал себя в большом зеркале. «Не слишком ли я вырядился для простого воина?» — в сомнении протянул Кремон. «Вырядился». Закатив глаза, воскликнула Мирта. «Будь у меня возможность, я бы из тебя вообще бесподобного красавчика сделала, а так хоть стыдно за тебя не будет». Баронетта поправила в одном месте манжету, в другом разгладила невидимую складку и подхватила своего друга под локоть со словами. «Господин Эльмитолан, разрешите вас провести на завтрак, второй, исходя из того, что я всегда голоден, то разрешаю». Так они и пошли вдвоем к пиршественному залу. Там, правда, пришлось выстоять в очереди допущенных пред светлые очи коронованных особ. К слову сказать, из этой очереди молодого колдуна чуть ли не на первых минутах постарались вытолкать младшие распорядители, но тут в бой вступила бравая баронетта. Чуть не носом ткнув шустрого служащего в грудь своего патрона, она злобно прошипела в оттопыренное ухо. «Ты что, ослеп? Орденоносца в упор не видишь?» Распорядитель нахмурился, отступил на шаг и хотел было кликнуть гвардейцев, но Мирта с грозным видом посоветовала. «Если не знаешь законов королевства, спроси у главного руководителя церемоний». Тот и вправду не стал обострять обстановку, а побежал жаловаться старшему начальнику. Возле парадных дверей возникло заметное оживление, затем прибежал другой распорядитель и собственными глазами увидел невозмутимо продвигающегося в общей очереди орденоносца. Видимо, этот служащий был более знаком со всеми обитателями дворца, потому что лишь приветственно кивнул и вновь умчался в пиршественный зал. Сама церемония завтрака проходила в таких случаях довольно унизительно для допущенных или приглашенных. Королева с султаном восседали на полутораметровом возвышении и спокойно завтракали, совершенно не обращая внимания на вновь прибывших, разве что иногда благожелательно кивали. Так что, подойдя ближе и склонившись в поклоне, любой человек совершенно терял их из виду. Потом выпрямлялся, и его быстро отводили за многочисленные столы, усаживали согласно рангу, и уже там расторопный служка ставил перед гостем поднос с набором продуктов для завтрака. Причем считалось, что насыщаться тем, что подали, надо весьма осторожно, ведь любой из монархов мог задать вопрос, на который пришлось бы отвечать моментально, а с куском колбасы во рту говорить проблематично. Дарина вторая как раз принялась за третью чашечку чая, когда ее рука непроизвольно дернулась от выкрика церемониймейстера. Несколько капель рубиновой жидкости пролилось на великолепное платье. Кавалер ордена жемчужного ромба господин Эльмитолан невменяемый. От всезамечающего взгляда султана не укрылась нервозность королевы. Поэтому он тоже сумел расслышать имя нового гостя, сразу забыл о своих любимых печеночных блинчиках, фаршированных рыбой и овощами, и внимательно уставился на подходящего к помосту молодого человека. Молодой герой смотрелся великолепно и одет был очень прилично, хоть и слегка консервативно. Впрочем, прекрасное сложение мощной фигуры просматривалось даже под многочисленными деталями одежды. Пожалуй, только крепкое телосложение выдавало в нем воина, зато совсем юношеское лицо не вызывало должного уважения. Да и волосы с седыми прядями казались немного странными, если не сказать грязными. Поэтому султан умильно улыбнулся сидящей рядом королеве.